Вот на что Жрау никак не рассчитывал, так это на то, что в его бой с псами вмешаются жители этого мира. И кто? Человеческая женщина. Однако надо отдать ей должное. При помощи неведомой магии ей удалось сначала ослепить сражающихся, а потом и вовсе оглушить последнего пса. По всей видимости, она не рассчитывала на характерную для псов устойчивость к магии, и, будучи уверена в смертельности своего удара, неосторожно повернулась спиной к недобитому врагу. Впрочем, быстрое вмешательство Рау не позволило этой ошибке стать роковой. Однако добивание врага исчерпало последние силы молодого Альфара, и он потерял сознание. Пришел в себя он только спустя несколько минут от боли в потревоженных ранах. Девушка, а разглядев ее поближе, он уже не сомневался, что это представительница расы людей, и к тому же весьма молодая, успела уже перебинтовать кровоточащие раны, причем его же собственной рубахой, и сейчас пыталась тянуть за собой что-то бормоча. «Кто ты? Почему ты помогла мне, человек?» – обратился к ней Рау. Увы, ответ, как и ожидалось, был совершенно непонятен. Впрочем, судя по интонации, приглушенному голосу и тому, как усиленно она пыталась указать ему на необходимость немедленно куда-то идти, оставаться на этой поляне было небезопасно. Сообразив это, Рау попытался объяснить, что не может оставить свой меч в Южной, был слишком ценным оружием, издавна принадлежащим императорской семье, и он просто не мог его бросить на безвестной поляне. Девушка, на удивление, сразу поняла его проблему, но вместо того, чтобы подвести его к мечу, просто взяла магическое оружие, как какую-нибудь простую железяку, и подала его Альфару. На какой-то миг Рау опешил. Ей что, не преподавали самых элементарных правил обращения с магическими артефактами? В его родном мире любой ребенок знал одно непреложное и крайне важное правило – нельзя брать мечи магов. Но больше всего Альфара поразило поведение своего оружия. Вместо того, чтобы немедленно заморозить посмевшего прикоснуться к нему чужака, Южный спокойно позволял этой девушке держать себя в руках. Нет, Альфа, разумеется, знал, что его меч способен отличить врага от друга, и не стал бы убивать человека, прикоснувшегося к нему желанием оказать помощь хозяину меча. Но хоть как-то проявить свое недовольство, клинок был просто обязан. И то, что этого не произошло, это могло означать только одно. Выкованный с призывом истинной тьмы и великого холода магический меч не причинил бы никакого вреда лишь своему хозяину, или тому, перед кем у хозяина имелся кровный долг. Примечание. Кровный долг. Чрезвычайно сложное и емкое понятие темных народов. Тьма в мире, из которого пришел Рао, не терпит неблагодарности. Поэтому тот, кто спас жизнь одного из темных, дроу, альфаров, орков, вправе рассчитывать на благодарность. Однако на деле изначальная тьма крайне редко свидетельствует подобное. Возможно, это происходит потому, что одним из условий возникновения кровного долга засвидетельствовать мой, является, во-первых, полная бескорыстность спасителя, то есть спасая темного, нельзя думать о возможности благодарности, а во-вторых, то, что спаситель не должен быть одной расы со спасаемым, что в условиях весьма напряженных межрасовых отношений становится и вовсе маловероятным. Кроме того, имеется целая куча иных, чрезвычайно сложных условий. В общем и целом, возникновение подтвержденного тьмой кровного долга явление крайне редкое, почти легендарная. Конец примечания. Замеченный истинной тьмой. Великий долг спасенной жизни. Убрав меч, а точнее позволив ему исчезнуть, Рау вновь взглянул на свою спасительницу. Человек, доблестному полководцу снежных эльфов, и в голову не могло прийти, что когда-либо он станет кровным должником. Должником человека. Впрочем, несмотря на всю редкость и легендарность произошедшего, сейчас у Рау имелись и иные проблемы. Первая из которых была острая необходимость добраться до какого-нибудь безопасного убежища, где он мог бы подлечить свои раны. Однако кое-что он сделать был просто обязан. Рау, приложив руку к своей груди, представился он кратким именем. Позже его спасительница была весьма недовольна, вызванной требованием этикета задержкой, однако повторила его жест, произнеся нечто похожее на Ольха. Судя по краткости, это очевидно тоже было малым именем. «Я твой должник, Ольха». Максимально тихо, чтобы не потревожить неведомую опасность, которая, судя по нервозному поведению девушки, была недалека, произнес Рау, после чего осторожно, стараясь лишний раз не тревожить свежих ран, пошел в указанном ею направлении.